Как я уже сказала, им было так проще управлять толпой. Иногда они выбирали кого-то, но в основном или помогали уйти на тот свет, или же перенаправляли действия перспективного мага в иное русло. Страх, спокойно пояснила Шуэнг, банальный страх у некоторых из них. Они ведь не всесильны и не всемогущи. Ну а во время войны плевать, кто перед тобой, вчерашний выпускник или же древний магистр. Особенно, если твои противники обучались по схожим методикам. Чтобы тебе стало понятнее, то в свое время люди смогли вытеснить ситхи, среди которых были такие, кто мог на равных поспорить с древними богами. И с фаморами воевали, с йотунами, с огромными племенами оборотней, гоблинами. Понимаешь, страх от нынешних магов, такие как Кощей, защитятся без проблем. От маглов тем более, даже беря во внимание атомное оружие. Нынешнее сообщество просто не готово к тому, что может продемонстрировать такой, как например Абенос и Мей. Слишком долго магов загоняли в определенные рамки, чтобы те внезапно скинули с себя навязанные им ограничения. А ты решила выступить в роли Прометея и принести людям огонь? Я устало потер лицо. Я дала им шанс, жестко отрубила китаянка. Смогут использовать его, значит выживут. Не смогут, значит уступит дорогу более сильным. Это честно, справедливо, поправил я ее. Значит, мне нельзя валить Ридгла на территории Хогвартса. Ни тебе, ни ему тебя. Раз мы прибыли, то поможем найти Безносова и займемся вопросом остальных фигур. Как бы меня ни прибили, когда я избавлюсь от Волдеморта, задумчиво протянул я. По идее, если меня связывает это пророчество, а под него еще и ритуал разработали, я правильно понял, или пророчество фиктивное? Нет, оно подлинное. Но для видящих это не проблема. Они подсказали, как надо сделать, чтобы получить результат. Ты бы решил проблему Тома, а они бы получили возможность вытащить книги. Просто, если ты не прибьешь его раньше, то рано или поздно, он придет к Хогвартсу. Ты уже нашел крест стражи. Через один я проклял психа. Один очистил Дамблдор. Еще один наставлен, чтобы отслеживать остальные, задумчиво уронил я. Один уничтожен на втором курсе. И еще три отклика идут из разных частей страны, в том числе и из подземелий Гринготтса. У тебя случаем пары хердов из Свартальфхейма нет? Я как-то сомневаюсь, что гоблов удастся уговорить нарушить их слово и дать нам вещи с чужого сейфа. Тащить в подземелье волшебников нет смысла, а маглы слишком привыкли к огнестрельному оружию, чтобы выдержать удар панцирной пехоты карликов под магической защитой. У меня есть знакомые ребята из клубов исторического фехтования. Хагин осекся под моим скептическим взглядом. Что? Ты их сперва убеди, что они не перепились до маленьких зеленых человечков, а потом найди им подходящую броню, чтобы она выдержала сталь гоблинов. Я пошутил. Хагин, уж извини за неудачную шутку, но юмор у меня такой плоский. Хотя, если вдруг где встретишь пару хердов, то мне скажи, добавил я, криво усмехнувшись. Вот же хаос всеизменяющий, прошептала Шуэнг. А как на самом-то деле забирать крест страж из банка? Нет, ну в каноне понятно, гоблы посчитали, что Волдеморт их не устраивает, а то и вообще получили приказ, ну и пропустили диверсантов-школьников. Хотя гоблы уже давным-давно нашли способ бороться с этим. А сейчас вовсе не факт, что он их будет не устраивать, учитывая, кто стоит за его спиной. Вот и я в растерянности, согласно кивнул я. Часть магического мира бежит, другая часть готова встать на колени. Остальные просто не знают, что их ждет в ближайшем будущем. Ну а маглы охреневают от чудес, которые им щедро демонстрирует наш враг. И все это щедро сдобрено тем, что ни одну проблему нельзя решить с наскока. Я глубокомысленно посмотрел на собеседников и выдохнул. Мне нужна хотя бы 1000 отморозков, которые будут готовы, а главное смогут, штурмовать подземелья гоблинов. И где мы их тебе возьмем? Поперхнулся Хагин. А я откуда знаю? Резонно спросил я. Если бы мог обойтись без вашей помощи, то не спрашивал бы. Гоблинов 1000. Там просто сметут любой строй. Китаянка попыталась достучаться до меня, видимо решив, что я спятил. Я знаю об этом, любезно улыбнулся я. Но, во-первых, я не собираюсь вести полноценную войну. Ну, а во-вторых, нам надо добежать до сейфа и потом убежать. Вполне реально, если не задерживаться, я с сомнением покосился на них и добавил. Правда, вот после этого, мне точно будет несколько опасно передвигаться без пары сотен телохранителей, если выживу. И так вон, несколько групп наемников охотятся за моей головой, А тут вообще вся Британия затрясется. Хотя, не доказано, не вор. Да и в любом случае, сперва надо найти, а потом придумать, чем платить. Ну не знаю как тысяча, но где взять сотни четыре психопатов, мечтающих о крутой смерти с мечом в руках, я знаю точно, уверенно кивнул Хагин. И не спорь, они вполне подойдут на роль щита для магов. Плюс у меня 76 бойцов, и палочка, и пулемет, и арбалет с мечом, если надо. Повоевать мы успели. Я тут уже 12-й год, Гарри. У тебя тоже сколько-то есть тех, кому ты хоть как-то доверяешь. У Шуанг еще трое магов, хотя их и сложно так называть. Специфика обучения. На 500 наскребем. Защиту им тоже найдем. Это уже мои заботы. Я все равно на них планы имел. Так что, заодно и проверю в деле. Вот только об отряде Камикадзе и были все мои мечты, саркастично прошептал я. И проверяют на другом, а не в процессе штурма неприступных подземелий, которые хоть и захватывали, но не отрядом смертников. Я помолчал, закурив очередную сигарету и изредка поглядывая на Шуанг с Хагином. Ладно, начинай подготовку своих смертников, а я кое-кому попробую написать, мало ли, даже если и нет, то они уж точно меня сдавать не пойдут. Я рывком встал из-за стола, поправляя полы плаща и направился к выходу. У Икоса Идра 59 звездчатых форм, домен пустоши, в Северной Америке, пересыльный лагерь Север, добыл тебе то, что ты просил, но это вышло несколько дороже. Мужчина с невыразительным лицом, среднего роста и обычной комплекции, протянул мне туго скатанный свиток и кожаную папку. Цена решаема, спокойно отмахнулся я, покосившись на него и переведя взгляд на толпу из 200 скованных мужчин и женщин, неподвижно замерших под прицелом волшебных палочек охраны. Вкратце расскажи, кто и за что, а почитаю я уже потом. 40 – это обычные наемники. Ну и список прегрешений вполне стандартный, только слишком уж большой, чтобы они избежали высшей меры. Их в Большой каньон хотели отправить, но потом началась вся эта свистопляска, пошли странные разговоры, а в итоге вообще приказали на какое-то время перестать вычищать проклятые домены. Мужчина усмехнулся. Ходят слухи, что хотят наоборот, по максимуму расшатать переходы, чтобы вся дрянь оттуда начала обратно в мир лезть. Я молча покосился на него, оставив при себе комментарий, как в свое время кровью пытались перекрыть, а теперь магам уже просто плевать. Так, тем временем мужчина, не дождавшись от меня комментарий, обвел взглядом толпу заключенных. Вон те, семеро, с левого края, из числа боевиков наркокартеля. Рядом с ними любители киднеппинга, а 30 черных, из банды Джорджа. 14 осужденных из числа любителей черноты. 12 бытовушников, но оказавших неплохое сопротивление прибывшим мракоборцам. С правого края, 20 контрабандистов. Их приняли на границе с Канадой. Из домена на Северном полюсе тащили хрень какую-то. В личном деле написано, что артефакты АА+ ранга по черному списку, так что гадать можно долго, что они там нашли. Остальные одиночки из темных аллей Нью-Йорка, Вашингтона и Чикаго. Ты слишком поздно написал, так бы я мог подыскать тебе побольше боевиков, но ты далеко не единственный, кто решил таким путем повысить численность своих наемников. Ну а остальное придет на Деве Морей, через 2 дня, там отборное дерьмо, как ты и заказывал. У них там лидеры есть, уточнил я, скользя взглядом по мрачным лицам. Или придется общаться с каждым из них лично. Черный Боб стоит над черными и боевиков наркокартеля подмял под себя, ну и еще 10 зэков. В сумме почти 50. Джимми 9 пальцев Смит держит контрабандистов, воров и прочую шушеру, это около 100 человек. Мария Тереза подмяла под себя еще 60, от фанатиков черноты и до киднепперов. Ну а остальные, одиночки, но среди них хватает умельцев, так что трогать их не решаются. Спасибо, Марк, передай ей, что отныне между нами нет долгов. И прощай, наверное, Марк, я криво усмехнулся, пожав ему руку. Позови их главных, ну и одиночек, перед тем, как уйдете. Проводив его взглядом, я вытащил из кармана 5 маленьких игрушечных столов, увеличив их взмахом палочки, превращая в массивные, темные, дубовые предметы мебели. Такие рывком не вздернуть, как, впрочем, и скамьи, шедшие к ним в комплекте. Генри раскидал посуду и отошел назад, к боевикам Хаффа, которые пришли со мной в качестве сопровождения. Ешьте, если голодны, пейте, если мучает жажда. Я плавно обвел рукой столы, приглашая смертников. А я буду говорить, пока вы насыщаетесь. Мы смертники». Парень, невысокий, худощавый мужчина средних лет, уставился на меня бледно-голубыми глазами, задумчиво потирая руки. «Лучше уж сразу скажи, что тебе от нас надо. Поесть мы всегда успеем. Вас выкупили и подарили мне». Я спокойно повернулся к нему и ответно уперся взглядом. «Так что, смертники вы или нет, решать тоже мне. Вы даете мне свои жизни на 5 лет, а я принимаю вас в Хирт». Достав из кармана 4 игрушечных кораблика, я поставил их перед собой. «Веду вас я, но добыча делится по законам. И на территории Британии вам вполне реально заработать неплохое состояние. Завоевывать мир или еще что-то подобное, я не планирую. По происхождению, я могу поставить себе на службу до 1000 бойцов. Война будет только на Оловянных островах. Министерство находится под моим кровником, так что по старым законам я в своем праве. Континенталы и слова не скажут, а ваши грехи я выкупил. Завалим моих врагов и проблем нет». «Не завалим», — кривая ухмылка искривила мои губы. «А как насчет тех, кто идет за мной?» Одна из 3 девушек среди них тряхнула густыми рыжими волосами. «У меня ведь хватает не то что темных, а черных. Британские законы не особо лояльны в этом вопросе. Говорят, что там любят хватать не за совершенные, а просто за малейшие подозрения. Министерство мои враги», — спокойно повторил я. «Можете резать, мне плевать. Они вас тоже жалеть не станут, особенно тех, у кого родня среди немагов есть. Так что, хоть что творите, главное, чтобы мои приказы выполнялись. Ну а церковь нам не помешает. Они заняты укреплением своих твердынь, а не решением вопросов в скрытом мире. Почему ты нанимаешь зэков, а не ищешь нормальных бойцов?» Высокий мускулистый негр уставился на меня прищуренным взглядом неожиданно умных глаз и вопросительно приподнял густые брови. «Мы умеем держать палочку или что-то еще, но мы не профессиональные солдаты или авроры, парень. В Британии будет прорыв, очень сильный, и вас бы все равно туда бросили. Так что мне проще самому выбрать товар получше, чем потом воевать с вами же. Ну а касательно опытных бойцов, так их уже разобрали. Да и мне не нужны временные бойцы на 2-3 месяца. Вам же я дам оружие, броню и прочее снаряжение, а взамен получу клятвы. Полные клятвы, если ты меня понимаешь». Я слегка пододвинул кораблики ближе к центру стола. «И те, кого это не устроит, могут прямо мне об этом сказать. 2-3 операции под гарантией, и они свободны. Только куда вы пойдете? В Британии свирепствует темный лорд, хотя до Гриндевальда ему и далеко, но на вас хватит. На континент вас не выпустят пограничные отряды тех стран, что имеют границы с Оловянными островами. В темных аллеях у местных вы тоже будете в роли мяса. Обратно в США вас не примут в течение ближайших лет или же повесят еще что-то и снова отправят в камеры. Ну а уйти к британской страшилке? Кем? Мясом. А у тебя кем? — спокойно произнес первый мужчина. — Или ты нас в семью примешь? Со всех сторон раздались веселые смешки, а кое-кто и захохотал в открытую. «Одену, обую. Не самые лучшие, но все же от гоблинов и гномов. Правда, и не ширпотреб, а то, что уходит в специальные отряды министерств, ну или конгресса, если вам так понятнее, либо же в дружины старых семей. Думаю, это достаточно весомо. Не, концентраторы также заказаны у весьма хороших мастеров, пусть и не у Элливандеров, Григоровича или еще кого-то равного им. Орлеанские мастерские, слышали, оружие похуже гоблинского или уж тем более гномьего, но получше ширпотреба, к которому вы привыкли. Возможно, не обещаю, но возможно, что смогу часть из вас вооружить гномьим или гоблинским оружием. Но это бабушка надвое сказала, так что рассчитывайте только на броню, так надежнее будет. Луки, арбалеты, огнестрельное оружие от лучших производителей. Я тяжело посмотрел на мужчину. Все еще считаешь себя просто мясом? Клеймо ставить будешь? — мрачно поинтересовался негр. А у меня есть варианты. Я удивленно вздернул брови. На 5 лет — это самое милое дело. Я уверен в вашей лояльности, а вы уверены, что я буду относиться к вам в соответствии с законом. И поэтому, — я повернулся к остальным, — один из вас станет лидером этой группы. Выберите сами. Я смогу принять не более 10 точек или подохну. Так что, принимать буду от лидеров, а вы выберете себе десятников и прочих, которые уже примут от более нижестоящих. Через 5 лет можем перезаключить договор, когда слезет клеймо. Годфри будет нашим лидером, — тяжеловесно буркнул кряжистый седовласый мужчина, кивнув на соседа. — А остальных уже чуть позже выберем. Где нам жить, у тебя есть? — будет, я покосился на набухший от крови мешок, стоявший неподалеку. Даже с избытком, жестко усмехнулся я. Значит, принципиальных возражений нет, воевать за тебя 5 лет и убивать людей, это лучше, чем идти в неизвестность Большого каньона, седовласый рвано хохотнул. При Гриндевальде целые батальоны формировали из таких, как мы, и швыряли на фронт. Так что, нет у нас возражений. Тем более, что ты предлагаешь честный расклад. Легионное клеймо не всякий примет. По крайней мере, мы будем уверены, что ты хоть как-то беспокоишься о нашей жизни. У нас тут семьи остаются. Черный Боб подошел к столу и первым сел напротив меня. Не знаю уж, что там за прорыв, но если сложить все слухи, то мы бы хотели забрать наших близких, если кто-то из них захочет уйти. Тут им оставаться опасно. Вырежут. Понимающе усмехнулся я, риторически спросив у смотревших на меня моих будущих бойцов. Я не против, Боб, только считаю честным предупредить тебя, что там будет не просто прорыв, там будет пиздец в квадрате. Вероятнее всего, этот пиздец заденет весь мир и твои родные все равно пострадают, но главный удар будет там. Значит, все эти шевеления, это исход, рассмеялся, тут же сухо закашлившись, седовласый здоровяк. Тогда понятно, значит, жопа наступает. Какой интересный контингент в тюрьмах, протянул я, сдвигая шляпу на затылок и с любопытством изучая мага. Я не столь давно и близко не представлял, что это такое, а тут смертник не просто говорит, но сознанием дела рассуждает об этом. Однако, у всех свои тайны, парень. Я приму клеймо и буду готов шагнуть хоть в ад, за твои интересы. Но мои тайны, я хочу оставить при себе. Хорошо, он спокойно посмотрел на меня и, дождавшись еле заметного кивка, тоже подошел к столу. И все же, я лучше увезу родных туда, чем буду рисковать и надеяться, что их не тронут тут, уперто уронил негр, которого поддержали согласными кивками остальные. Хорошо, я налил вина и отсалютовал мужчине. Это твой выбор, легионер. Не сказать, что я за, но и не могу отрицать логичности, так что, за удачу, дамы и господа. Я залпом осушил кубок и подтянул к себе блюдо с кабанчиком, доставая кинжал. Говорят, ты простил долги кое-кому в Америке, а до этого мелькал в Швейцарии. Хитро покосившись на меня, старый гоблин медленно подтянул к себе тарелку с мелкой рыбешкой и отправил горсть себе в рот, следом сделав немаленький глоток пива. К войне никак готовишься, рискнувший назвать себя братом моего клана, к войне надо быть готовым всегда. Насмешливо улыбнулся я, глянув на веселящегося вождя. Ты же и сам знаешь, что уж кто-кто, а люди между собой никогда не смогут найти мира. Да и ваши кланы не особо ладят, просто людей вы больше ненавидите. Мне надо 400 клинков, а лучше 7-8. Не самые лучшие, я не гордый, но надо, Гриншнагар. Броню мне дадут в Швейцарии, дальнобойное оружие я тоже нашел через кого заказать. Но клинки я могу попросить только у тебя. Не бесплатно, но и полную цену дать не смогу. Британские кланы точно не помогут мне, хорошо, если моего врага не поддержат. Не поддержат, смачно сплюнул старый гоблин, отправляя новую жмень вяленой рыбы в пасть. Им наоборот выгодно, если кое-кто уйдет к предкам в этой войне. Те же Листринджи или Эйвери, Боунсы или Блэки, да много кто. За доступ к их сейфам, мои сородичи могли бы помочь, кому-то за твоей спиной, но ты поломал им всю игру, он усмехнулся. Не смотри так на меня. У моего клана слишком давние счеты к островным собратьям, едко выдавил он из себя. Так что, я действую себе на руку, если ты будешь в курсе. Блэки отдали в качестве приданного за свою дочь, Беллатрикс, пару занятных игрушек, некогда принадлежавших гоблинам. Ао, ты про эту хрень, что все, что изготовлено гоблинами, на самом деле никогда не может быть продано. Я саркастично покачал головой. Ну, официально да. Поддержал меня хриплым смехом старик, сделав небрежный жест, отсылая стражу на дальнем конце пещеры, в которой мы сидели. Дождавшись закрытия массивных каменных дверей, он резко убрал улыбку. Маги не просто побеждали, Гарри, они забирали не просто артефакты и ряд предметов, за которыми оголтело охотятся гоблины, носит далеко не историческую ценность. Он внимательно уставился мне в глаза, якоря ритуалов, на них завязаны какие-то клятвы, так, прищурился я, меч Гриффиндора, поистине прекрасен, мой друг, как и кинжал Блэков, топор Эйвери или щит Лестринджи. Гоблин задумчиво покосился на закуску, но в итоге просто сделал глоток пива, промочив горло. Ты не можешь напрямую сказать, прошептал я, В сейфе Беллы хранится брошка и небольшое серебряное зеркальце, и вокруг него водятся непонятные хороводы. Брат моего клана, гоблин, пристально смотрел на меня. Гоблины смогут поднять восстание с помощью полукровок или потомков тех, кто не приносил клятвы, но основная часть подземелий будет ждать весомого повода. Британские маги слишком раздроблены и слабы, чтобы победить, если выйдут все обитатели подземелий. Обдумывай каждый свой шаг, маленький брат. Если я обворую сейф, это будет поводом, уточнил я. Нет, усмехнулся гоблин, но ведь самостоятельно тебе туда не пройти. Так, ты возьмешь кого-то из местных гоблов и, взяв ответственность на себя, он замолчал, неприятно улыбнувшись. Я беру нужное мне, а гоблин берет нужное клану. При этом, они вроде как и не при делах. Более того, они еще на тебя и долг взвалит, который предложат оплатить парой-тройкой безделушек, которые имеют ценность для народа гоблинов, добавил старик. Что в этом сейфе такого, что они ожидают там тебя? Золото, ты не бедствуешь, да и только дурак будет нищим на войне. Артефакты, там нет ничего нужного тебе, по крайней мере настолько, что... Крест-страж британской страшилки, криво усмехнулся я. Вон оно что, угрюмо пробормотал гоблин. Слышал я про такое, но не думал, что в Британии вынырнет лич. Южная Америка, Русь, Скандинавия, Африка в конце концов, но ваша страна. Брезгливо покачал головой серо-зеленый карлик и кряхтя поднялся с мягкого ковра, на котором сидел, засеменив куда-то в угол пещеры, где стояла пара шкафов и здоровый сундук. На, достав две каких-то книги, он швырнул их мне через пол пещеры. Дневник Аланса и воспоминания Дебри. Копии, естественно, но вполне качественные. Один боевой экзорцист, а второй был боевым некромантом у Карла Великого. Так что, глядишь, чего ценного и вычитаешь. Нет, ну надо же, лич в Британии, кому скажи, не поверит, бормотал он себе под нос, пока шел обратно. По оружию-то, что, убрав книги в сумку, я повторил свой вопрос, ради которого и прибыл. Оружие, набычился карлик, забавно шевельнув ушами. Оружие, повторил он еще раз, трофейное можем продать, в пятую часть от его стоимости, и не сразу платить, а в рассрочку. Нет у нас просто готового и на продажу, а наше тебе куда, а трофейное вполне качественное и вышло из рук наших кузнецов, просто не новое. А вот теперь я уже начинаю напрягаться. За что это такая щедрость? Я подозрительно уставился на него. 8 гоблинов из моего клана с собой возьмешь, и поможешь им достойно умереть, отвел глаза старый вождь. Чего? Я оторопел, отвесил челюсть. Они законы нарушили, и мы должны их сами наказать. Но раз тут есть ты, то вот ты и решишь этот вопрос, пробубнил гоблин. А если они не умрут, мне их что, самому прирезать надо? Я растерянно смотрел на старика. Ты вообще понимаешь, как это звучит? Возьми вот этот отряд и пусть он обратно не вернется. Это что, нормально? Вообще, у них 3 варианта. Первый, это шагнуть под топор палача. Второй, сразиться с достойным врагом, оскалился Гриншнагар. Как записано в наших книгах, достойными признаются такие твари, которых уже минимум 5 веков нет на планете. Нет, ну можно дать топор и отправить на дикого дракона. Только там полноценные отряды дохнут, а тут я 8 смертников впустую потрачу. Зачем? А вот если они все же выживут, то тогда можно будет сказать, что они достойно повоевали. Я так понимаю, что это тот самый третий вариант, скептически осведомился я. 20 голов воинов. Как ты сам понимаешь, тут им сложно будет выполнить это условие. Ну не авроров же идти кромсать или в темные аллеи врываться. Вот они и сидят уже 2-й год, пока я думаю, куда их отправить, чтобы впустую не тратить ценный ресурс. Я тебе нормальное, пусть и трофейное вооружение по смешной цене, а ты берешь их с собой. Тебе все равно на репутацию уже похрен, умилительно оскалился старый вождь. Угу, потомков йотунов с вампирами позвать и можно смело называть себя темным лордом. Возглавить гоблинов, я заржал, представляя реакцию моих врагов и уважительно покосился на старика. Вроде как и помог мне, а заодно создал охрененно здоровую кучу проблем островным кланам. Вальдемарт может и разберется, вот только далеко не сразу, да и часть его подчиненных уж точно не отличались здравостью рассуждений. Вот же ты интриган старый, учись, малыш, учись, захихикал вождь. Значит согласен, да похрен, махнул я рукой, удерживаясь от новой порции хохота. Только ты учти, если островные начнут вставлять палки в колеса, в деле получения наследства, то я приду к тебе за хердом, Гриншнагар, и мы с радостью тебе поможем в этом», — жестко отрубил старик. «Как мы можем не помочь нашему брату?» Медленно дотянувшись до тарелки с рыбкой, я подцепил несколько штук и перевел взгляд на собеседника, второй рукой подхватывая кружку с пивом. «Согласен, Гриншнагар, помощь брату – это обязанность каждого уважающего себя мужчины, и я благодарен тебе за помощь. Спустя 2 недели, все возможности, которые у меня были, я использовал по полной». Я поднял глаза на Хагина. 3,5 сотни бойцов у меня есть. В лучшем случае из них только треть достаточно серьезные противники. Часть вообще скребыли, вон, гоблины. 2,5 сотни ревенантов. Маньяки, психи, пойманные на чересчур черноте и прочая милая публика. Заключать с ними договор я посчитал слишком опасным. Такие не исправятся, хоть что делай. Так что, пошли на, я поморщился, подбирая слова. Это не совсем ревенанты, но и наличие они далеко не тянут. Взрывное или что-то подобное они потянут, но слегка туповаты, так что изящества поединка от них не жди. По сути, это мясо, только не первой волны, а второй. Я замкнул им часть магии на поддержку тела, что позволило экипировать их в достаточно тяжелые доспехи и всучить части из них рунные щиты. Ну и так, некоторые изменения произвел. Времени мало, поэтому особых изысков не вышло, но даже так неплохо. С элитой не справится, но обычное мясо неназываемого порвут, пусть и с потерями. Кстати, часть пленных мы тоже пустили на это, что дает еще почти 1 сотню измененных. Я их хочу потратить на штурме одной из этих 3 точек. Слишком хреновый контроль над ними, боюсь, что вырвутся. Ты же с некромантией неплохо знаком, почему инфери не наделал? Ну, или еще что-то подобное, в бестиариях и нежитилогии картинок много было. Хагин скупо улыбнулся. Инфери у меня первой волной пойдут, но из людей их делать не особо много пользы. Нет, она есть, но мне проще на это потратить тела с кладбища или в моргах купить бесхозные. То есть обычных, а не останки магов на это использовать, а то есть шанс, что лич встанет. Ну а основой там идут животные, начиная от крупных и заканчивая крысами и прочими грызунами. В древности, как я читал, вообще умели как-то передавать эту пакость, что превращало армии некромантов в нечто неубиваемое обычными средствами. Каждый убитый вставал инфери, мать его, я печально покачал головой. А ты не умеешь, шутишь, где я найду наставника? По книгам оно, конечно, можно, но это все равно немного не то. Я их ядом кормлю, все равно сдохли уже, а если куснут врага, то тот отравится. Все какая-то польза, Мордрит его дери, я пожал плечами. Так что, то, что не разрядит наши пушки и минометы, то сработает на мертвых. Ну и на големах, конечно же, простейшие, я даже не замахиваюсь на высшие големостроения, но от этого менее опасными они не делаются. Да и старые семьи уж точно не рассчитывают на наши сюрпризы, особенно те, которые заигрались в соблюдении законов. Это да, согласно кивнув, Хагин перегнулся через стол, осторожно укладывая на стол 3 десятка не особо впечатляющих ожерелий. Серебряная нить основа, к ней крепится 2 десятка грубовато обработанных небольших изумрудов, топазов, рубинов и 10 черных жемчужин. Венчало это все, 2 бриллианта, словно налитых каким-то чистейшим белым дымом. Ао, я восхищенно провел рукой над горкой артефактов. Ты все-таки добыл эту прелесть. Ровно 1,5 часа, Гарри, спокойно произнес Хагин, переждав мой приступ восторга. Каждый бриллиант дает 1,5 часа и все остальное еще 1/2. Почему так, и как оно вообще работает, я не знаю. Но ровно 1,5 часа удастся удерживать поместье от ухода в складку и капсулирования его там. После того, как артефакт отработает, территория автоматически скроется, и даже если хозяева будут против, то все равно, минимум 2 лет, дом не удастся вытащить обратно. Говорят, есть и на большее время, но я не знаю, где такое достать. Эти я достал через одного знакомого, прадед которого делал такие в те времена, когда еще не было статута, и 1,5 часа хватало за глаза. Имя говорить не буду, уж извини, но за изготовление такой дряни, смертная казнь и конфискация. Так что, просто знакомый. А если что, то еще раз сможешь обратиться к просто знакомому, осторожно уточнил я. Не знаю, пожал плечами Хагин. Вроде бы он не уходит, но точно я не знаю. Ну, и 200 тысяч галлеонов готовь. А что ты хотел? Увидев мой остекленевший взгляд, возмутился северянин. За спасибо он мне вот сделал. Я помог ему, он помог мне, не задавая вопросов и не возмущаясь. Все. Причем, Поверь, это еще очень дешево, и кроме того, он просит золото, а не нечто более редкое. Опять же, только по хорошему знакомству. Я ему действительно сильно помог. Тогда это будет не скоро, флегматично подытожил я. У меня по нулям. Полностью потратился на экипировку, снаряжение и прочее. Если получится, что ценное захватить и потом продать, тогда и будем думать. Ты, кстати, в розыске, видел? Неожиданно встрепенулся Хагин. Восьмой день вывешены листовки, кивнул я. По 1000 галлеонов дают за точные сведения обо мне. Причем любые сведения. Может, им письмо отправить и рассказать, какого цвета мои труселя? Смотри, теперь тебя и Аврорат искать будет, усмехнулся здоровяк. Брось, я махнул рукой. До этого они что, обниматься полезли бы? Точно так же искали, просто не афишировали этого. Ну а после того, как я подорвал 2 этажа министерства, вот они и решили вызвать меня на допрос, саркастически хмыкнул я. А что там случилось? Шуэнг объясняла, но я так и не понял толком. Хагин прищурился, заинтересованно сверля меня взглядом. Маглорожденных, часть полукровок и прочих, у кого есть родня среди маглов, отправляют в Азкабан или на поцелуй. Кого-то отдают ближнему кругу, ну а кого-то отправляли в бордели для своих, так сказать. Ну надо же верным слугам где-то сбрасывать напряжение, а элитные места посещать весьма накладно. А в обычном борделе их могут ждать неприятные встречи, понимающе кивнул Хагин, задумчиво потеряв переносицу. Ну ладно, про бордели я понял, а 2 этажа нахрена? А там была хрень, наподобие книги Хогвартса, только не на всю Британию, а только на Англию, Шотландию, Уэльс, ну и так далее, кроме Ирландии и остров Мэн, ну и еще кое-каких мест. Я желчно оскалился. Ну не хватило у отдела тайн в свое время силенок, не основатели они, что уж тут поделать. Но однако хватило сил на то, чтобы взять под контроль города и поселения маглов. Я закурил, на мгновение прервавшись. Сколько маглорожденных рождается, как думаешь? Я бросил короткий взгляд на пожавшего плечами здоровяка. Около 100 каждый год. Часть из них, к 11 годам, становится скрибами. Часть слабосилками и уходит в различные мелкие школы. И только 2-3, ну край 5 детей каждый год идут в Хогвартс. Потенциал позволяет, и за такими детьми приглядывает министерство. Все же потенциал с детства виден. Ну а остальные кого-то похитят на органы, кого-то продадут за границу в восточные страны, третьих ведьмам, четвертые уйдут в, будем говорить прямо, окей, четвертые станут рабами в ряде старых семей, которые достаточно сильны и влиятельны, чтобы игнорировать вялые трепыхания министерства. Если им сильно повезет, то подросшие детишки хозяева затащат их в постель на достаточно продолжительный срок. Правда, у них к тому времени менталитет уже такой, что они это нормальным считают и что-то им доказывать бесполезно. Хорошо хоть, что за последние 100 лет таких семей стало маловато, хотя еще есть. Я так понимаю, что старые списки вы уничтожили, но в итоге пришли на новые сигналы. Мрачно нахмурился Хагин. Они нашли уёбка, который отремонтировал следящую сеть министерства, ну и заодно отрегулировал аналог книги Хогвартса. И я, и Дамблдор просто забыли про нее. Понимаешь, блять, инерция мышления. Зато вот они не забыли и... Я спас только 9 детей, северянин, я на мгновение сжал зубы, борясь с приступом бешенства и судорожно возводя новые ментальные и эмпатические щиты. И все мелкие школы они проверили. Часть идиотов родителей не вняла предупреждением и предложением, в итоге приперлись туда. В общем, большая часть детей ушла в неизвестном направлении, и, я думаю, ты понимаешь, что с ними сделали или сделают. Часть взрослых в Азкабане, часть скормили дементором. Ну а покрасивее да смазливее, отправили на отбывание наказания в бордели. Бордель я нашел и всех отправил в Хогвартс, благо, что там хватает беженцев и, в общем, им помогут. Семейство Элливандера тоже там, так что палочки им подобрали, глядишь, кто-то из них и отправит горячее приветствие в адрес агрессора, если те рискнут прийти. Тем более, что Хельга объявила, что если нападавших будут пытаться взять живьем, то она таких защитников пинком под зад нахер отправит. Пару раз пытались сунуться в Хагсмит, но в итоге пока не лезут. У неназываемого и так проблем целая куча, так что я, если честно, вообще не понимаю его действия. Ему бы разобраться с остатками Аврората и ДМП, которые не перешли на его сторону, а потом уже спокойно гоняться за остальными неугодными. Он же разом пинается во все стороны, как эпилептик какой-то. Уж не знаю, что он там в каноне делал, но судя по рассказам, Все его враги дожили до финальной битвы, и тут он не особо стремится решить эту проблему, гоняясь за вымышленным врагом. Ну вот уберет он всех грязнокровок, а к тому времени его чистокровных помощников уже не останется. Боунс и прочие, хоть и не особо часто и сильно, но все же тоже нападают. В каноне он был просто психопатом, а тут у него есть поддержка азиатов, которые готовы завалить страну мясом. «Ты видел, как старшие у них общаются с подчиненными?» — скривился Хагин, словно сожрал лимон. «Видел, поверь, маглорожденные в борделе чувствовали себя не хуже. У них кастовость такая, что британские лорды охренеют пытаться создать хотя бы бледное подобие. Причем кастовость у них не только между слоями населения, но и внутри одной касты есть границы. Короче, я к чему это все? Да к тому, что они сюда хоть пару дивизий слабосилков закинут, и им плевать на них будет. Они их даже за полноценных людей не считают, а уж про то, чтобы беспокоиться о потерях, не смеши. Темный вполне может разменивать десяток азиатов на двух-трех подчиненных Боунс или еще кого. Они же наверняка по старой привычке, чуть ли не в открытую прут, да хрен знает, я с сомнением пожал плечами. Опытных бойцов там хватает, как и командиров. Те же погранцы в плане засад фору дать могут любому. Кстати, пока не забыл, еще пара ирландских отрядов сюда приперлись. По 2-3 десятка бойцов, но все же, да я ожидал чего-то подобного, когда он захватил министерство в открытую, криво усмехнулся я. Да и плевать, что уже теперь сделаешь. Сумею, ликвидирую, ну а нет, так память у меня хорошая. И после всего этого найду или родичей вырежу, если эти сдохнут. Ну а возвращаясь к аврорам, то без следилок, они как кроты. Как они меня там искать будут? Два мага притащили туда взрывчатки столько, что это чудо, что только два этажа вынесло. Защита там уж очень хорошая. Ну зато я теперь в этом уверен и в следующий раз пошлю туда кое-чего другое. Да уж, накрутило ваше правительство с этими надзорами и прочим, поморщился северянин. Потому что идиоты, констатировал я. Эй, ну, все же как-то им надо ведь было, решил проявить рассудительность Хагин, нехотя выступив в защиту министерства. Любая система продажна, поэтому они все для меня идиоты, я усмехнулся. Ну, кто ее поддерживает? Ваше министерство слишком неконтролируемо, при том, что ваш министр и прочие чиновники любят брать взятки. Еще и Визингамот прогнулся под требования министра. Аваду в лоб, предварительно допросив и узнав, что и сколько они наворовали, после чего конфискация и запрет членам этой семьи занимать должности на протяжении поколений 5-6, и регулярные проверки. Тоже не идеально, но хоть как-то бы работало тогда. Правда, обычному народу все равно жилось бы хреново. Обычному народу при любой власти будет житься хреновей, чем тем, кто наверху сидят, заржал Хагин. Так я и говорю, что какая собственно хрен разница. Валить надо всех, логично, на мой взгляд, заключил я. Так что... плевать на политику, давай-ка лучше вернемся к началу, угу, да я только за, приподнял ладони Хагин, просто удивляет Британия, вот и все, удар будем наносить в двух местах, чтобы сбить с толку, вернее, даже в трех, только первая точка будет за твоим отрядом, усиленная минными полями и орудиями, можно попробовать опять взять под империя офицеров флота, но после двух случаев, там регулярные проверки, стоит только кораблю хоть чуть-чуть отклониться от курса. Но есть вариант с самолетами. А корона как реагирует? С любопытством уточнил Хагин. А я говорю, что это не я, равнодушно пожал я плечами. Пусть доказывают. За мной все равно охотятся, так что одни врагом больше, одним меньше. Плевать. А-а, я думал, мало ли, вдруг сумел договориться. Разочарованно протянул он. Ну и ладно тогда. Ты начинаешь операцию, вытягивая на себя как можно больше врагов. Когда поймешь, что вытянул вполне достаточно, то активируешь сигналку. Это запустит вторую фазу, которую будут проводить големы и химеры. Хотя, химеры это несколько претенциозно, по отношению к тому, что у меня вышло, но все же это по-другому не назвать. Обстрел нескольких вражеских точек, подрывы и прочее, что отвлечет часть отрядов врага, ну или отправит туда запасные. Спустя 10 минут начну я третью фазу. Основной штурм, так, Хагин осторожно наклонился, быстро пробегая глазами по карте на столе. Вот туда и ты прибудешь, со своими людьми. Часть отправишь ко мне на поддержку, а остальных расставляешь по точкам и ждем Безносова. Если придет, то не жалеем ничего. Сумеем завалить, то у нас появится временный промежуток, чтобы восстановить все потраченное. Начнем экономить, прочувствуем на себе все его возможности. И да, не снимайте масок и снабди бойцов последним шансом. Их тела не должны попасть в руки к врагам. За применение сферы Шарля, ну не любят маги все, что именуется антимагия. Под сферой вам будет плевать на любые чары на протяжении получаса. Не знаю, кто мне их прислал, но пулеметчикам они в тему будут. Как, впрочем, и ряд других артефактов, заодно только хранение которых, меня уже должны скормить дементором. Кому-то выгодно, чтобы ты победил, ну или хотя бы не проиграл. Или же просто хотят, чтобы ты посильнее развернулся в Британии. Хагин ткнул пальцем в одну из точек на карте. А это что? Частный аэродром, где ждут команды 15 самолетов с антимагическим зельем. В трех крайне качественные, а в остальных посредственные, но в таком объеме, да на одно поместье. Плюс артиллерийские снаряды, гранаты, горшки с зельем из катапульт, когда те пристреляются. Если твой знакомый сделал качественный товар, то за полтора часа мы вынесем поместье. Особенно, учитывая то, что подготовленные пленные пойдут на удар по остаткам защиты, а не удержание прохода в лакуну в нашей реальности. Лучше сохрани их для Безносова, поморщился Хагин. Я не уверен, что мы его ушатаем. Мне показали воспоминания той войны. Если он восстановился хотя бы наполовину, то там будет задница. Часть крест-стражей уничтожена. Часть у меня, и я уже второе проклятие нанизал ему прямо на душу. Даже если у него есть под рукой качественно обученный малефик, то справиться с моим проклятием ему будет все равно адски трудно. Хотя у него дети есть, а детская энергетика. Блять, я достал еще одну сигарету. Ладно, на этот случай у меня есть сюрпризы, не переживай. Твою мать, я потер виски, тут же глубоко затянувшись. Наполовину он точно восстановился. Он же не идиот, а значит обряды проводил. Черт, по этой теме вся информация пиздец как засекречена убогими баранами в рясах или мантиях, из отделов тайн. Если бы он убил меня на кладбище, то сразу бы восстановился, так как я выступал в роли донора и он поглотил бы мою энергетику. Но я свалил, а значит ему пришлось идти другим путем, перекачивать ошметки из жертв. Раз в полтора месяца, не чаще, а лучше даже раз в два месяца. И, я замолчал, мысленно прикидывая, правильно ли я там все запомнил, лучше всего подойдет детская, которую ему потом надо будет раскачивать. Короче, с привычными тебе методиками скандинавских школ, метод греков ничего общего не имеет. Там все запитано на доноре, понимаешь, ваши личи пошли от того, что прятали свою душу куда-то, а потом брали под контроль тело. Причем любое, какое попадалось. Тут же иная система, в которой духу нужно вместилище в виде тела, пусть даже искусственного. Таким путем, если донор сбегает, то ему приходится или ритуал творить по новой, что скорее всего не рекомендуется, либо же идти тем путем, как ты и сказал. Наши личи круче, самодовольно выдавил он из себя. Угу, только им это особо не помогало, ухмыльнулся я. Жрецы хельпьянку устраивали, когда появлялся новый идиот. Как заканчивали бухать, перли за наградой от своей богини. Она уж очень не любила тех, кто без разрешения задерживался в этом мире. Правда, она и некромантов не любила, грустно вздохнул я. Но я щедрые дары делаю, вдруг простит, а? Я резко поднял голову, глядя на Хагина. А она твоя покровительница? Осторожно уточнил тот. Да я в душе нее б не знаю, кто у меня. Мне как-то не посчитали нужным представиться, ну или сочли, что я и так пойму. Может, я дебил? Грустно пробормотал я. Судя по твоей руке и общей склонности к весьма специфическим граням магии, то я как-то сомневаюсь, что у тебя в покровителях, ну, Тюртам или Фрея, если говорить о скандинавском. Учитывая, что ты появился в Британии, то или скандинавский пантеон, или местный, ну, да нет, да хрен его знает. Взорвался он. Тут кого только не было, от римлян, пиктов и бриттов и заканчивая каким-нибудь русским эмигрантом. Спрашивать не пойду, твердо уперся я, а то вдруг еще чем-нибудь наградят, а я йоху удивлюсь от награды. Нет, это круто, я на эмоциях проклясть теперь так могу, что потом сам хер расколдую, но пока хватит мне наград, потом, как-нибудь, я схожу, да, но потом, вот, Хагин удивленно уставился на меня, знаешь, блять, как больно, вызверился я родился и подох пару миллионов раз, абсолютно всеми смертями, даже жопой слона задавили, я, блять, всеми неизлечимыми болячками переболел, иди в сраку, неожиданно спокойно закончил я, от меня не убудет, Если я всем богам дары поднесу на алтари, и мне спокойней. Ао, Хагин осторожно поставил передо мной бокал и быстро налил вина. Может, по соточке? С надеждой осведомился он у меня. В китайском календаре используется 60-летний цикл. 60 ГЦ – частота переменного тока в американской бытовой сети электроснабжения. И фильм есть такой, даже два. Трасса 60 и угнать за 60 секунд. Медленно затянуться и неторопливо выдохнуть густой, светлый комок дыма в чистое, не затянутое тучами небо. Привычный ритуал, помогающий провести своеобразную медитацию, попутно помогая разогнать выпитые эликсиры и зелья по организму. Отряды Хагина и Шуанг начали атаку. Гарри неслышно соткался из тени огромного валуна рядом со мной, Генри. Молча кивнув, я перевел взгляд на пространство перед собой, где все еще скрывался под целой кучей чар и заклинаний, в том числе и Фиделиусом, интересующий нас дом. Старинное обиталище магов, ранее принадлежавшее иным родам, в результате войн, брачных договоров или еще чего-либо перешедших к новым владельцам. Если бы было можно откатить время назад, то еще 100 лет назад, это поместье ни за что бы не смогли взять штурмом. В обычных условиях, конечно же, и обычные враги, оппонентов уровня Дамблдора или неназываемого, я не беру, хотя и они бы в одиночку ничего сделать не смогли бы. Но как бы там ни было, но нынешних владельцев подвела самоуверенность и высокомерие. Войска Гриндевальда так и не смогли ступить на земли Оловянных островов, чтобы показать островным дикарям, что такое современная война. Хотя, я подозревал, что местные обитатели вообще успели благополучно забыть, что такое война. Буквально 7 защитных ритуалов и поместье стало бы защищеннее в десятки раз. Но это было изобретено в годы Второй мировой одним полукровкой, и местные то ли не узнали, то ли посчитали ниже своего достоинства использовать подобное. Хотя могли решить, что уж им-то точно не стоит такого опасаться. Еще 9 чар создавали мощнейшую защиту от угрозы с воздуха. Разработана бастардом от Маглы, что опять же вызывало кривые ухмылки и нежелание даже близко трогать. Расслабляться я и не думал, так как неизвестно, а вдруг они все же поставили защиту, но оставили ее в свернутом состоянии. Поступит сигнал, и защитные чары развернутся, мягко заключая в защитный кокон поместье. На грани восприятия что-то царапнуло, и я лениво повернул голову, глядя на колышущуюся волну немертвых, медленно, но неотвратимо двигающуюся к точке сбора. Стоит мне дать сигнал, и они двинутся вперед, снося оставшиеся ловушки, заваливая своими телами. Не зря в свое время многие народы старались сжигать своих мертвых. По крайней мере, тех из них, кто после поднятия мог превратиться в нечто большее, нежели банальные инфери. Активация второй фазы, коротко доложил Генри, бросив мимолетный взгляд на артефакт в руке. 40 големов и измененных пленных должны сейчас ворваться в министерство, устроив там резню. Многого они не добьются, но часть отрядов Аврората и ДМП они отвлекут однозначно. Тем более, что они будут лишь первой волной, а спустя 20 минут пойдет вторая, а потом и третья. Пара поселений, наиболее рьяно поддерживающих Волдеморта, также получит свою порцию любви и заботы, в виде новейших разработок БОВ, боевые отравляющие вещества, и прочих мелочей. Я выбирал, конечно, те, где поменьше мирных жителей и побольше оборотней и отребья, но без случайных жертв не обойтись, как не извращайся. Война слишком ненасытна, и гибнут далеко не одни солдаты. Можно только пытаться успокаивать себя тем, что не я начал это. Это далеко не все, что я подготовил, но остальное будет нести именно отвлекающий маневр, чтобы снизить количество врагов, которые начнут сюда лезть. Главное перемолоть основу, а небольшие группы подкрепления будет вырезать проще. Бросив короткий взгляд на часы, я сжал пластинку амулет, ломая ее и отправляя сигнал. Дрогнувшая спустя пару секунд земля подсказала мне, что все в порядке, и сотни снарядов, минный гранат уходит к своей цели. В вышине неторопливо проплыли туши самолетов, вываливая свой груз, накрыв огромную территорию. Помимо зелья, часть из них сбросили и амулеты, которые устроили магические аномалии, заставляя часть защиты ослабнуть и стать чуть более податливой перед внешним воздействием. Тут же в небо взмыли камни катапульт, первые, пристрелочные, следом пойдут горшки с зельем. Но даже смазанные зельем валуны вносили свою толику помощи. Сбоку донесся треск пулемета, видимо, кто-то прибыл проверить, что происходит у поместья, и оказался в прицеле ожидавших их солдат. Пятерка упивающихся уже уничтожены. Поступили по второму варианту, коротко доложил Генри. Дай сигнал на ввод второго эшелона артиллерии. Защита, видимо, крепче, чем мы предположили. Я бросил еще один взгляд на колыхающееся визуально видимое полотнище чар и развернулся в другую сторону. Территория была накрыта мощнейшим, стационарным антипортальным куполом, и уйти или войти в поместье будет можно только пешком, ну или прилететь, если найдутся такие любители экстрима. Земля дрогнула еще сильней, что означало введение в действие еще 300 орудий и 20 морских орудий, гаубиц и мортир. Устрашающие снаряды могли при удачном попадании сравнять любой дом с землей, просто попав в него. Но меня это уже мало волновало, так как на поле, куда я повернулся, начали появляться фигурки пожирателей и наемников. Часть из них тут же отправили целую россыпь чар в разные стороны, моментально обезвреживая большую часть ловушек и мин. Затем прошло еще две волны заклинаний и, приободрившись, боевики рванули вперед. Некоторые темным дымом переносились вперед, на значительное расстояние, видимо уж очень стремясь пообщаться с нами. 150 орудий коротко рявкнули, моментально отправив шрапнель к гостям, а короткий сигнал по глубоко закопанному проводу активировал заряды, вздымая к небу тонны земли. Какой бы там у тебя ни был щит, а инерцию никуда не деть. Стационарный, заякоренный на поверхность, щит способен удержать и метеорит с небес. В данном же случае, удерживать шрапнели редкие снаряды было нечему, а пушки продолжали исправно отправлять все новые и новые. Резко скинули невидимость пулеметчики, заведя свои шестиствольные шарманки, перемалывая выживших. Господин, невысокий, щупловатый кореец подбежал к командующему операцией. Они бьют вслепую. Бойцы побеспокоились обо всем, их никак не могли засечь, хоть магическими, хоть не магическими способами. Но артиллеристы противника накрывают площади, они бьют по видимым мишеням. К тому же они активировали кислотные болота и бездонные топи. Под антипортальными куполами это верная смерть. Молчать, коротко рявкнул Иуаа, необычайно высокий, для своего народа, японец. Повелитель Вейш, достав связанный артефакт, он вызвал руководителя экспедиционного корпуса. Нам требуется введение в бой хотя бы одного легиона. Прорваться с тем, что имеется, мы не сможем. Число потерь перевалило за 300 гайдзинов и 700 наших бойцов, безвозвратных более половины. Еще треть тяжело раненых, которым требуется долгий период лечения. Я передаю тебе в подчинение Иошира с его воинами. Они твои сородичи, вам будет проще найти общий язык в данной ситуации, прозвучало из артефакта. Отведи наших бойцов и скажи гайдзинам, начинайте установку нашего купола, чтобы враги не смогли уйти, и ждем подкрепления. Японец медленно повернул голову, глядя в сторону вспышек выстрелов, с силой сжимая бронированный кулак. Пусть магов у Иошира и не очень много, но они смогут прикрыть воинов, пока те не подойдут на дистанцию удара, а потом белые дикари почувствуют, что такое японская доблесть. Близкий разрыв заставил его вздрогнуть и ошарашенно уставиться на приближающиеся султаны разрывов. Белые начали переносить огонь артиллерии вслед за отступающими солдатами, и японец быстро активировал несколько артефактов, поднявших над холмом несколько мощных, хоть и не слишком долгоживущих щитов. Что происходит? Только коротко. Антонин коротко взглянул на Тиберия Флинта, быстро подбежавшего к своему непосредственному командиру. Они просто расстреляли из пушек всех, кто прибыл. Затем ударили из пулеметов и активировали ловушки, которые были глубоко под землей. Кислотное болото и бездонная топь. Там все к Мордреду провалилось или того хуже. Тиберий вытер потное лицо, тяжело вздохнув. Командовал операцией узкоглазый, япошка, кажись, ну вот он и приказал отступить. Ну как бы против снарядов только стационарная защита поможет, а не личная защита, как ты понимаешь. А это кто? С непередаваемым выражением на лице Антонин покосился на целую армию солдат, закованных в какую-то смесь древних доспехов и вполне современных средств защиты. Азиаты, Уоррингтон, до этого стоявший чуть в стороне, подошел ближе. Большая часть маглы или скрибы, хрен их разберет, но среди них хватает магов, так что под прикрытием щитов вполне смогут дойти до вражеских позиций. Сперва перемешают все поле магии, потом наложат щиты на территорию. Надолго не хватит, но не потому что слабаки. Они пару соседних поселков схватили, так что энергии хватит точно. Просто оттуда долбят чем-то, что щиты неплохо просаживает. Зелье, скорее всего, Флинт немного оттянул ворот боевого костюма и покрутил головой. «Мы будем выступать в роли дальнобойной артиллерии, усилия круги магов». Он слегка кивнул в сторону, что-то чертивших на земле узкоглазых. «Вот тебе и немного наемников», — язвительно усмехнулся Клавдий. Сразу было понятно, что получив, пусть и пассивное, разрешение от официальной власти магической Британии, они не станут останавливаться на паре сотен бойцов. 4000 солдат и почти 1500 магов. Причем, мы их до этого и не видели. Фыркнул Антонин. Опасных там единицы, не нагнетай. Пацан ждал этого, иначе не стал бы проводить такую операцию. Поверь мне, да и полноценных солдат хорошо, если половина. Ты посмотри на первые ряды. Они не соображают ни Мордрида. Так что, пара тысяч пехоты, судя по эманациям, в артефактной или рунной броне и 500 средненьких магов, которых хватит только на поддержание щитов и редких заклинаний в строй противника. Значит, Тиберий бросил короткий взгляд в сторону направления штурма. Значит, хорошо, если половина из них дойдет до позиций, отрубил Антонин. Азия многолюдна, а маги щедро разбрасывают овес. Поэтому надо пользоваться возможностью и помочь пацану, заодно и самим себе, если хотим остаться живыми и в своих поместьях, господа и дамы. Он коротко поклонился в адрес трех женщин, стоявших неподалеку. «Здесь, значит, все, так, ну, кроме Натта и ваших старших?» Он коротко взглянул на Флинта и Уэррингтона. «Еще моя жена и сестра Мальсибера, там», — коротко бросил Флинт, слегка кивнув в сторону поместья. «Ждут команды». Антонин достал блокнот и быстро набросал пару предложений, нетерпеливо притоптывая ногой в ожидании ответа. Спустя пару десятков секунд на бумаге проступили короткие послания ответа, заставив его предвкушающе улыбнуться. «Ну что же, в сам Рубикон мы уже давно вошли, пора бы и выйти на другом берегу, а?» Задорно усмехнулся Долохов, разминая руки и доставая флаконы с зельями. Остальные последовали его примеру, в том числе и бывшие бойцы из внешнего круга, которых не столь давно сумел перетащить в свой отряд Антонин. Два с лишним десятка бойцов быстро опустошали флакончики и маленькие бутылочки, после чего начали в последний раз проверять снаряжение перед схваткой. Антонин не считал холодное или огнестрельное оружие в чем-то уступающем палочке или каким-либо иным концентратором. Отпрыски старых семей получали весьма специфическое обучение, что позволяло ему сколотить весьма опасное подразделение за не очень-то и большое время. Неплохим подспорьем оказались хроновороты, которые в неограниченном количестве могли брать бойцы Волдеморта после захвата министерства. Правда, потом там произошел теракт Поттера и хроноворотов стало значительно меньше, но все равно достаточно. Песок времени добывался с огромным трудом и оплачивался немалой кровью, так что в ближайшее время не стоило ждать появления новых машин времени, особенно учитывая происходящее в Британии. Раскидывая артефакты и амулеты на пути своего передвижения, частично скрытые мантиями-невидимками или чарами невидимости, отряд быстро двигался к месту расположения нового отряда «Бигейл». Та сумела достаточно быстро найти два десятка новых бойцов, хоть и уступающих ее старым боевикам, но и далеко не бездарности, которыми являлись основные подразделения Волдеморта. Коротко кивнув Флинту и Мальсиберу, Антонин ускорил шаг, стремительно приближаясь к недоуменно повернувшейся к нему девушке. Что бы она ни хотела сказать ему, это осталось тайной, так как ветеран далеко не одной войны и крайне опытный малефик молча нанес давным-давно приготовленный удар. Моментально вспыхнувшие, пытаясь защитить носительницу, артефакты и амулеты осыпались пылью и трухой, а Долохов нанес еще один удар, пока растерянная девушка судорожно вытаскивала палочку. Все накопители были абсолютно разряжены, но погруженная в глубокий сон Кому и Бигейл безмолвно заваливалась на спину, в последнюю секунду успев изумиться тому, что аварийный портал-пробойник не вытащил ее. Флинт моментально выставил мощные щиты, а Мальсибер резким ударом погрузил пальцы правой руки в землю, что-то зашептав. Раздавшиеся через мгновение дикие крики нанизанных на выросшие из земли колья боевиков и Бигейл дали вполне внятный ответ на эту загадку. Из-за спин донесся короткий рев Уэррингтона, отправившего какое-то заклинание, которого поддержали 4 бойца. Антонин, небрежно шевельнув палочкой, сперва снес щиты 3 боевиков, а потом спокойно отправил их на тот свет, мысленно кривясь от таких противников. Вспомнив военные годы и ветеранов Второй мировой, он тяжело вздохнул, понимая, что слишком многого ожидает. В первые годы тоже гибли много и часто, так как ни черта не понимали, что и как надо делать, А что абсолютно нельзя? Пытаться защищаться от проклятий опытного Малефика было как раз тем самым абсолютно невозможным. Чисто. Но тревогу поднять успели. Подбежал Августу Эррингтон. Уходим к лесу. Бегом. Я вызову прикрытие, отрывисто бросил Антонин, скупыми, экономными движениями раздевая пленную. Нет, его не интересовали ее прелести, хотя фигурка и была неплоха, но намного больше беспокоили скрытые артефакты, которые он только заглушил, но не уничтожил. В конце концов, он хоть и хороший маг, но далеко не самый лучший на планете. Вполне мог найтись кто-то, кто создал бы такое, что могло пережить удар Малефика под усилением. Передай на самолеты, пусть выгрузит груз над этим квадратом. Я написал координаты, сунув листок Генри, и дай приказ дальнобойной артиллерии, чтобы поддержали удар. 3 залпа, после чего пусть продолжают бить по щитам. Я недовольно покосился на все еще державшуюся оборону. И отведи бойцов на вторую линию, кроме имеющих укрепленные пути отхода. Я выведу часть ревенантов на передовую. Нас решили мясом завалить, и я подозреваю, что известное количество далеко не предел. Дагл, я обернулся к одному из гоблинов. Начиная активацию резонаторов, видимо, мы чего-то не учли по их обороне, я прервался, изумленно вздернув голову к на мгновение проявившемуся антипортальному куполу. Походу кто-то серьезный пришел, гляди как ломает. На ритуал надо не меньше получаса, а прошло не больше 20 минут. Ломают напрямую, согласно кивнул Генри, попутно отправив данные. Может, слухи правдивы? Ну, что там нечто большее, чем просто верная служба, а, это же похоже он сам пришел. Вальдемарт, думаешь, я задумчиво покосился в сторону невидимого за холмом противника и тут поднял голову на неспешно пролетевшие по небу самолеты, разом начавшие сбрасывать ящики с мелкой галькой, подшипниками и прочей мелочью. Кроме того, в середину были запиханы гранаты и взрывчатка, что позволило буквально засыпать расположение врага. Они были готовы максимум к отрядам на метлах или драконах, но уж никак не к такому. Пропитанный зельем, весь этот мусор сносил большую часть щитов и вбивал в землю солдат неназываемого и азиатов, а уж добавив к этому снаряды мортир и прочей дальнобойной артиллерии. Хрустальный перезвон бьющихся бокалов разнесся по округе, и я резко обернулся к поместью. Защита пала, и на моих глазах снаряды сносили последние щиты, переключая второй эшелон на обстрел позиций противника и стрельбу по прочим квадратам. Первый эшелон даст еще 3 залпа по площади перед поместьем, и тоже переносите огонь. Задержите их еще хотя бы на 20 минут, Генри. Я прикрыл глаза и отдал короткий приказ разрешения, отправляя безмолвные колонны мертвых вперед. «Мам, и что теперь?» Маркус Флинт покосился на лежавшую без сознания пленницу и перевел взгляд на мать. «Нам все равно не пройти через остальных».